Глава 23. Не знаю, отчего я решила послушаться Рому. Вообще-то это совсем не в моем характере покорно делать все то, что мне говорят. А Роме я позволила и из больницы себя увести, хотя планировала просидеть там всю ночь, и чаем его напоила, а теперь еще и разрешила коленки свои обработать. Наверное, это все от переизбытка эмоций. Чувствую себя выжатой, как лимон. Скорее бы уже закончился этот сложный день. Еще и Рома со своим рассказом о нелегкой судьбе. Даже не знаю, как относиться к услышанному. Часть меня все же хотела услышать, что он белый и пушистый, а я, дурочка, напридумывала себе глупости про него. Оказалось, его прошлое и правда неоднозначно. Трудный подросток, член банды Игоря. С другой стороны, он ведь смог понять, что так жить нельзя. Изменился. Заступился за ту глупую девицу, которая потом его подставила. Не каждый так сможет. Сколько таких подростков, которые вырастают в настоящих преступников? Я сидела на краю бортика в ванной и наблюдала, как Рома копается в нашем подобии аптечки, поставив небольшой чемоданчик в раковину. «Какие-то антисептики, таблетки, шприцы», — пробормотал Рома. «У тебя что, нет простой зеленки и пластыря?» Я пожала плечами. В аптечку я скупила все, что может понадобиться в экстренных ситуациях, а про разбитые коленки даже не подумала. «А, вот, какая-то мазь». Он достал тюбик, принимаясь читать показания к применению. «Ага, для ранок годится». Протянула руку ладонью вверх. «Что?» Вскинул брови Рома. «Вроде руки целы». «Давай, я сама намажу». Снисходительно пояснила я. Он отвел руку с мазью подальше от меня. «Что это значит? Я спас твоего брата, а в награду не заслужил даже доступ к твоим коленкам?» Я усмехнулась. Его этот дурацкий флирт сейчас всего лишь попытка помочь мне расслабиться и успокоиться. Все-таки кого бы он из себя ни строил, у него доброе сердце. Внезапно осознав это, я почувствовала угрызение совести, ведь я обвиняла его в том, что он преступник, плохой парень, чуть ли не мафиози, а в его жизни был период, когда он решил, что не хочет таким быть. Представляю, как ему было обидно слышать то, что я о нем говорю. Но, несмотря на это, он сейчас здесь. Он появился в самый важный момент и помог Артему, а теперь он здесь и нянчится со мной, дурой. Интересно, когда-нибудь я начну разбираться в людях? «Ром», — мягко окликнула его я. «Знаешь, все, что я о тебе говорила, я...» Собралась было извиниться. Но именно в этот момент в коридоре зазвонил мой телефон, заставив меня вздрогнуть. «Блин!» — я вскочила с места. «Юля! Я же забыла ей позвонить!» Когда Тёму возили на скорой, мне все-таки позволили поехать с ним, а Юле нет. Врачи заявили, что одного сопровождающего будет достаточно. Один из полицейских предложил подвезти ее домой, заодно и послушать ее версию событий. Я пообещала, что позвоню, когда что-то будет известно, но из головы совершенно это вылетело. Бросилась в коридор, схватила джинсовку и стремительно вытряхнула из нее мобильник. «Ника, наконец-то! Почему ты не берешь трубку?» Отняла телефон от уха и бросила взгляд на экран. 17 пропущенных. И как я только не слышала. «Прости, Юль, не знаю, как так вышло». «Эгоистка! Думаешь, одна за Тёму волнуешься? Спасибо Роме, что написал мне». Бросила на появившегося в коридоре Рому благодарный взгляд. «Тёма в порядке», вздохнула я. «Благодаря ему, слушай, Юль, все, больше никаких планов. Артем немного пусть оклемается, а потом расстанься с ним. Аккуратненько, хорошо?» Замялась Юля. «Ник, давай потом об этом поговорим». «В смысле?» Искренне не поняла я. «Ну, ты просто устала, позже обсудим. Мне еще с Игорем разбираться». «Держись от него подальше», — воскликнула я, забыв мигом о плане. «Ты же видела, на что он способен!» «Да, и это мне твой Рома уже сообщил. Не волнуйся, я дома, никому дверь открывать не буду». «Это Юля?» — вмешался Акулов. «Передай ей, что завтра я разберусь с ее бывшим. А пока пусть не высовывается». Я нахмурилась. «Я позже перезвоню тебе, хорошо?» — спросила я у подруги. Мы быстро попрощались, и я положила трубку. «В каком смысле разберешься?» — поинтересовалась я у Ромы. «Объясню, почему не следует лезть к моим друзьям». Он сжал кулаки, став серьезным. У меня внутри все похолодело. «Ты только осторожнее», — вырвалось у меня. «Ого! Неужели беспокоишься за меня, малышка?» Скинул брови он. «А что, если да?» Набралась смелости я. Взгляд Ромы изменился. Он сократил расстояние между нами за несколько шагов. Я подумала, что он поцелует меня, но вместо этого положил руки на мои плечи, усаживая на пуфик. Сначала коленки, Ника. Часть меня хотела спросить, а что же будет потом, но внезапно почувствовала смущение. Мои щеки знакомо налились жаром, когда он опустился передо мной на колени. Сердце часто-часто забилось, когда чуть шершавые пальцы прикоснулись к моей ноге. Мурашки побежали вверх, скрываясь под немного задравшейся юбкой. Дрожащими руками я чуть потянула край юбки вниз. В этот момент Рома поднял на меня какой-то голодный взгляд. Моргнув, он словно пришел в себя, ухмыльнулся и занялся моими ранками. В какой-то момент с моих губ сорвался стон. «Больно», — быстро прокомментировала я. «Щиплет». Но дело было не в этом. Рома наклонился чуть ниже, подув на мою раненую коленку. И это было уже слишком. Я быстро подскочила на ноги. Он мгновенно поднялся вслед за мной. А потом я запомнила только вспышку, после которой очнулась уже в его объятиях. Рома требовательно целовал меня, а я таяла от его прикосновений. Он касался меня так, будто и правда желал. И я действительно легко почувствовала себя красивой девушкой, даже не думая о неидеальной фигуре. Я потянула его футболку вверх, и он оторвался от меня только для того, чтобы стянуть ее через голову. Мой взгляд скользил по его твердой груди и животу к низко сидящим джинсам. «Это и правда происходит?» Рома вновь поцеловал меня, не сильно прикусывая губы, а потом спустился поцелуями на мою шею. Благодаря нему еще в прошлый раз я выяснила, насколько она у меня чувствительная. Мои пальцы вплелись в его волосы, я поглубже вдохнула аромат его парфюма. Руки Ромы скользнули под мою кофточку, прохладные пальцы коснулись обнаженной кожи моего живота. Вдруг Рома резко оторвался от меня, шагнув назад. Его спина уперлась в противоположную стену. Он прикрыл глаза, восстанавливая дыхание. «Что?» — искренне не поняла происходящего я. «Почему? Почему ты прекратил?» «Ника, нам надо остановиться сейчас». Я мгновенно очнулась. «И это говорит мне он? Тот, кто постоянно намекал на близость? Или... или ему что-то не понравилось во мне? Что за мысли лезут в голову? Я давно попрощалась с комплексами, но день был настолько тяжелым и длинным. Но почему?» Несколько капризно спросила я, глядя, как Рома надевает футболку. «Почему?» «Потому что завтра ты убьешь меня». «Что? Нет же, я хочу». «Ника». Он улыбнулся, пытаясь восстановить дыхание. «Никогда ты в таком состоянии». «Да в каком?» «Милая, ты не в себе. Я понял это еще, когда ты меня чай позвала пить». «Но мы же все выяснили». Возмутилась я. «Ты вроде как не преступник, так что...» И я не закончила. «Вот к чему мы пришли. Я бы даже сказала, приехали. Сама Рому еще и уговариваю. Сказал бы мне кто это в первые дни нашего знакомства, ни за что бы не поверила. Утром ты пожалеешь, ты выгонишь меня и больше никогда не ответишь на звонки. «С каких это пор ты стал экспертом по мне?» — продолжала возмущаться я. Но в глубине души понимала, он прав. Я не в себе, я в шаге от скандала из-за того, что он не хочет утешить меня через постель. «Да я и сам не ожидал», — покачал головой Рома, облизывая губы. Я обратила внимание на его расширенные зрачки, сбитое дыхание и покрасневшее лицо. Было очевидно, что он делает над собой огромные усилия. Это все начиналось как просто флирт. Но ты, Ника, что ты сделала со мной? В смысле? Я не хочу, чтобы утром ты меня возненавидела, но, детка, я хочу, чтобы ты узнала кое-что. Опять какие-то новые тайны? Продолжала распаляться я. Ты должна знать, что я безумно хочу тебя. У меня из легких будто весь воздух выбило. Злость отступила, и я просто уставилась на Рому, хлопая глазами. Но не тогда, когда тебе плохо. Я продолжила молчать, тогда он тяжело вздохнул. Думаю, мне лучше уйти. Нет, вырвалось у меня. В смысле? Я не хочу оставаться одна. Рома мягко улыбнулся мне, а потом подошел и просто обнял. Сделал именно то, что мне было по-настоящему нужно. Почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Все будет хорошо», — прошептал мне Рома. «Ты не одна. Я тут. Рядом с тобой».